Ловил я много разных рыбок. Я знаю клёвые места, где море, где бьющих улыбок. Поймать чего-то, как с куста, но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Только ты. What's up now? What did you get your fun? Полсотни могу я за ночь натаскать от Ленинградки и до Капотни. Гуляют стаи всяких тан и кать. Но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Ловил я много, ловил я часто пираний.